Часть четвертая. 19. Списанная техника. Господин президент, после того, как наша служба, по вашему указанию, начала усиленное наблюдение за заговорщиками, выяснились новые вопиющие обстоятельства. Их достаточно для привлечения людей из списка к суду, поинтересовался президент США. В других обстоятельствах, возможно, набранных доказательств и хватило бы. Однако, учитывая нежелательность просачивания темы в свет, начальник ЦРУ пожал плечами. «Роб», ослепительно улыбаясь, произнес президент. «Мы ведь с вами знакомы, черт знает сколько. Я чувствую, что что-то у вас для меня есть». «Так, господин президент». «Ну так выкладывайте». Приказ понятен. Один из наших парней, руководитель отдела Глен Куинс, предложил некий план. Постойте, Глен Куинс? По-моему, он занимался вопросом, связанным с сумасшедшими домами. Да, господин президент, но параллельно не только этим. Круг допущенных людей продолжает, слава богу, оставаться ограниченным. Поэтому приходится накладывать на верных сотрудников обязанности сверх меры. Вот и пришлось привлечь Глена еще и к теме заговорщиков. Ладно, это детали. Что там? Предложение основано на последних прослушанных нами переговорах. Роб Турбит сделал паузу, ожидая уточняющего вопроса о законности прослушивания. Вопроса не последовало, президент просто кивнул, и он продолжил. Необходимо дождаться, пока генералы сделают что-нибудь, выходящее за рамки теоретических замыслов. Но это смотря что они замыслят, я так понимаю. Разумеется, господин президент. И на что же они решились? Мы уже держим их операцию под контролем. Суть такова. Они собираются использовать недавно списанный в утиль последний СР-71. Генералы уже имеют своих людей среди обслуживающего персонала машины для переноса за зеркало. Кроме того, у них есть готовый на все пилот. Он пенсионер. Даже в случае неудачи его не особо хватится, и уж тем более не свяжут его пропажу с военно-воздушными силами. Этот списанный, но абсолютно исправный Локхит должен взлететь и на максимальной высоте быть переброшенным туда. Цель акции – сбор разведывательной информации, в основном касательно тамошней, противоракетной и противокосмической обороны. Через некоторое время самолет вернут сюда. В случае успеха это будет только первым гвоздем. Затем наши доблестные генералы планируют планомерные налеты на противника звеньями скоростных бомбардировщиков. Президент присвистнул. «Последнее, безусловно», покуда находится в режиме прожектов. «И что же мы будем делать?» «У нас есть свой встречный план, господин президент». 20. Проблемы с рисом. Кто в Америке ждал такого сопротивления? Большинство командования в шоке. 15 тысяч трупов и пропавших без вести. Захвачена северная часть острова. Но ведь она и не готовилась к обороне, как выясняется. А продвижение на юг, в сторону столицы Окинава-Наха, несколько десятков метров. Да, к сожалению, не весь планируемый десант и не вся положенная техника и ресурсы разгружены на берегу. Потоплены камикадзе морскими и воздушными. Да, можно радоваться, что потоплен Мусаси, и нет у Японии больше тяжелых линкоров. Но зато облегчившийся от авиации Синано преспокойно ушел в метрополию, и кто знает, может быть, сейчас заполняет палубу новой партией самолетов. И ведь где-то еще прячутся корабли. Что с того, что их не могут обнаружить переделанные в разведчики Б-29? Где-то ведь они есть. Вдруг готовят по окинавской десантной группе очередной удар. В действительности многие из разыскиваемых кораблей давно изучаются новыми экипажами в портах Камчатки. Откуда Америке знать, что этими линкорами и эсминцами император Хирохита рассчитался с Россией за нефть, солярку и динамит? А главное, если за Окинаву такие жертвы, что же будет при высадке на Косю и Хонсю? Да и не взята еще та самая Окинава. Но оказывается, кто-то в собственном правительстве довольно потирает руки. Эти чрезвычайные жертвы кое-кому на руку. Господин президент, у нас ведь давно есть средства. Вы ведь в курсе? Да. А помните, как с Хиросимой сорвалось? Но остров блокирован со всех сторон. Мы обеспечим полную воздушную изоляцию. Но там ведь вокруг наши. Ну что ж, им не помешает для поднятия боевого духа увидеть вблизи мощь своей родины. А что, обычными средствами мы не сможем? Сможем, конечно, но время – деньги. Страна уже устала от этой войны. Я тоже устал. Тем более. Вы ведь согласны, что нужно закончить ее за период вашего президентства? Да. Негоже отдавать преемнику недовершенное дело. Тем более плоды победы, господин президент. Что да, то да. Через сколько наша стратегическая авиация сможет осуществить это? Хоть завтра. А наша пехота? Сегодня дадим команду оставить передовые позиции. Нет. Все-таки лучше послезавтра. Нет, не команду на временное отступление, а наше боевое испытание. Ну а команду на отход, конечно, сегодня. Сколько у нас там разница во времени?